Клянусь, как доберемся до нового места, одному них я выпущу кишки». С этими словами Беннет продемонстрировал коллеге здоровенный боевой нож. «А во, это со службы остался?» – поразился тот. «Да, единственное, что я смог сохранить, когда после той миссии на Вальверде меня просто выгнали из ВКС, уроды». «Ну, ты и дров там наломал», – хмыкнул собеседник. «О, да, чрезмерная необоснованная жестокость, убийство гражданских лиц», – процитировал Беннет, – «к черту этих лицемеров. Там была самая настоящая война, а я солдат, и просто делал свое дело». Собеседник предпочел не спорить с Беннетом, хотя по лицу было видно, он совершенно иного мнения. «Слушай, а ты вообще знаешь, куда нас собираются перекинуть?» Решил он сменить тему. «Слышал кое-чего», – буркнул Беннет. «Какая-то пустынная планета у черта на куличках. Как же ее? Пекло вроде. Никогда не слышал. Понятное дело. Говорят, она за линией фронта, глубоко в тылу чужих. Да никогда не думал, что придется работать на чужих». «Ай», — отмахнулся Беннет, — «мы работаем на Ментел, и как по мне, главное, чтобы деньги платили, и задница в тепле была. А остальное, уверен, корпораты хотят устроить большую войнушку с этими балаболами из Совета планет. Хотят занять их место. И знаешь, я думаю, они это смогут сделать. В таком случае я хочу оказаться на их стороне, а не наоборот. О, я очень надеюсь, что придется повоевать. Жду не дождусь, когда мне дадут пушку и скажут: убей этих ублюдков, чистюли из ВКС, чинуши из правительства, сраных журналистов». У Беннета, как оказалось, был довольно длинный список тех, кого он хотел бы перестрелять, но дослушивать его до конца Ганс не стал. В конце концов, он уже сделал то, ради чего напросился на работу именно в этой штольне. Да еще и бонус, услышал о месте, куда их собираются увезти. И Ганс лишний раз убедился в том, что принял правильное решение. Лучше попытаться сбежать и сдохнуть, чем оказаться на этом самом пекле. Комфортную и спокойную планету так не назовут. А уж тем более оказаться на ней в качестве раба, которого могут просто так прирезать психопаты-охранники вроде Беннета, ему совершенно не хотелось. Ганс, пользуясь тем, что охранники чесали языки, проскочил к выходу из штольни, где его уже поджидал слон. Стараясь сделать это незаметно, Ганс достал из-за пазухи пару небольших продолговатых цилиндров, передал их слону. Тот молча взял их, спрятал в карман, развернулся и двинулся прочь из штольни. Фух, Ганс облегченно вытер пот со лба. Все получилось. Ну, теперь только до конца смены доработать спокойно, держась подальше от охранников и всех делов. Четверо охранников, экипированные в броню, вооруженные своими любимыми дубинками, щитами, а кое-кто уже и штурмовыми винтовками, удивленно уставились на наглого зэка. «Чего, блин?» – не выдержал один из них. «Я хочу видеть начальника БО», – повторил Рика. «Жалобу, что ли, собрался подать? Или прошение об освобождении?» – усмехнулся охранник. «У меня есть для него информация. Иди отсюда. Босс занят, ему не до тебя. Да и какую важную информацию ты можешь ему сообщить? Это я скажу только ему», – заупрямился Рика. «Сказано же, пошел вон. Или дубинкой захотел», – рявкнул еще один охранник, а дубинка в его руках тут же полыхнула яркими искрами. «Начальник БО сказал, что по этому вопросу я могу обратиться к любому из охранников, и они немедленно отведут меня к нему». Рика блефовал. Ничего подобного БО ему не говорил, но блефовать так блефовать. В конце концов, БО – это машина. У него есть задачи, которые он стремится выполнить и, как надеялся Рика, старые задачи в связи с текущей ситуацией ему не убрали, так что, ладно, хрен с тобой. «Что сказать начальнику БО?» – сдался охранник. «Но учти, если ты нас водишь за нос, если я получу из-за тебя выговор, то так тебя отделаю, что мать родная не узнает. Понял? Да. Я вызываю начальника? Да». Вновь кивнул Рика. «Ну, гляди, сам напросился. О чем собираешься говорить? Тему хоть назови». Рика хотел было вновь упереться рогом, настаивая на встрече с БО, но решил, что хотя бы предмет разговора он может обозначить и через охранника. «Касательно джампера». «Какого еще джампера?» – удивился охранник. «Босс знает». «Ладно, парень, пеняй на себя». Взгляд охранника расфокусировался, он явно открыл интерфейс и строчил сообщение начальнику БО. Спустя минуту взгляд его вновь стал осмысленным. «Ну что, врежем ему?» – нетерпеливо спросил его напарник. «Нет, босс сказал привести к нему этого доходягу», – проворчал тот. «Надо же», – второй охранник даже удивленно поднял бровь, Что же там такого интересного? Расспросить Рика он не успел. Охранник, который связывался с начальником цитадели, уже развернулся и, бросив Рика через плечо, «давай за мной», двинул по коридору. Рика не заставил себя ждать и пошел за ним. Они быстро прошли складские помещения, добрались до центральной части станции. Здесь, в одном из коридоров, Рика заприметил Бутча, убиравшего пол. Он сосредоточенно работал шваброй, совершенно не обратив внимания на прошедшего мимо охранника Рика. Вскоре они добрались до двери, которую Рика узнал. За ней должен был находиться зал, в котором, словно на троне, восседал модифицированный ад, ну или же киборг, черт его знает, кем является Бо на самом деле, подключенный кучей проводов и кабелей к системам и вычислительным мощностям станции. Именно отсюда Бо контролировал и следил за станцией, ее обитателями. Дверь открылась, и охранник жестом приказал Рика зайти внутрь. Едва Рика это сделал, дверь за ним закрылась. Зал нисколько не изменился с момента его последнего посещения. Все стены и потолок в кабелях, толстых и тонких, все они сходятся воедино возле трона Бо, сидящего на нем. Робот, к слову, был словно в дреме, никак не отреагировал на то, что в зале появился человек. Рика сделал один несмелый шаг, второй, а затем двинул к трону уже куда смелее. Пока шел, Рика смог таки разглядеть его лицо. Нет, это точно не ад, не серийная модель, во всяком случае. Если тело, торс, конечности еще как-то были похожи, то вот голова. Она скорее была человеческой, или, что правильнее, повторяла контурами человеческую голову. Было у Бо и эдакое подобие лица, но все же одного взгляда на него хватало, чтобы понять, перед тобой не человек, не киборг, а именно робот. Причина этого была простой, голова словно бы была отделена от тела, поднята выше и подключена кучей проводов к спинке трона. Словно бы так Бо было легче работать. Ну а если он решит вдруг прогуляться, в этом Рика был уверен, голову поставит назад, на тело робота, и Бо сможет передвигаться по станции самостоятельно. На очередном его шаге у робота вдруг зажглись глаза, и Рика ощутил, как Бо уставился на него. Спустя мгновение в зале зарокотал холодный, механический голос. Заключенный 95763, Джон Рика, вы проявили желание поделиться информацией касательно ограбления Джампера, таки клюнул. Все же будь на месте Бо обычный человек, чихать он хотел на то, кто именно когда-то ограбил корабль корпоратов. Сейчас есть куда более важные дела по сравнению с этой мелочью, но наплевать на это дело мог только человек, робот же, у которого стояла четкая задача, проигнорировать ее выполнение попросту не мог. Пусть даже наверняка приоритетность задания по расследованию ограбления Джампера была низкой, а может, в Ментел сейчас такая паника, что никто приоритетность не поменял, Бо решил потратить на Рика свое время. «Да», — ответил Рика, — «у меня есть информация касательно ограбления и лиц, в этом участвующих». «Отлично, назовите имена, расскажите известные вам подробности, и главное, откуда вам стала известна эта информация». «Сейчас, секунду, у меня все записано», — соврал Рика и запустил руку в карман. Он нащупал цилиндр взрывчатки, использующийся при работе в штольнях, которую пару часов назад украл Ганс, нащупал и самодельный взрыватель, приделанный к ней в торопях, на скорую руку, и кнопку активатора, которую тут же нажал. Выхватив цилиндр из кармана, Рика замахнулся и швырнул его в Бо. Цилиндр упал под ноги робота, покатился к подножию трона. Рика же, еще пока цилиндр летел, активировал оставшиеся, швырнув их один за другим к тому же к трону, а затем уже сам бросился на пол, прикрыв голову руками. Грохнуло так, что в ушах зазвенело. Следом прозвучало еще несколько выстрелов. Впрочем, Рика еще первым оглушила так, что остальные показались ему куда более тихими. Не без труда он поднялся на ноги. Перед глазами все плыло, в ушах продолжал стоять звон. Но это все мелочи, дело таки было сделано. Взрывами оборвало кучу проводов, кое-где горела проводка. Тело робота продолжало восседать на троне, а вот голова, минуту назад словно бы висевшая над ним, куда-то пропала. Завалилась за трон, что ли? Взревел сигнал тревоги, замигали красные лампочки, а с потолка ударили струи воды. Наконец-то противопожарная сигнализация сработала. Даже сквозь царивший вокруг шум Рика услышал шелест открывающейся позади него двери. Какого, только и успел произнести охранник, а затем позади него словно бы из ниоткуда, словно тень, возник Буч. Охранник его не заметил и тут же захрипел, схватившись за шею. Из его рта струей ударила кровь, а затем охранник просто завалился вперед лицом, замерев на полу. Буч же спокойно и деловито вытащил нож из шеи охранника, обтер лезвие об его одежду и спрятал оружие. Выглядел Буч совершенно спокойно, будто ничего не произошло, будто и не он только что убил охранника. Впрочем, может, для него это действительно плевое дело. Однако Буч, подняв глаза на Рика, вдруг уставился куда-то ему за спину. В глазах появилось удивление. Рика тут же оглянулся. Первое, что бросилось в глаза, трон был пуст. Тело с него куда-то делось. Отведя, наконец, взгляд от трона, Рика увидел и понял, куда уставился Буч. Оглядел он на безголового робота, двигающегося за троном. Робот наклонился, поднял что-то с пола. Когда он распрямился, в руках его была голова, та самая, что висела над троном, закрепленная на проводах. Кстати, часть проводов, оторванных взрывом, все еще торчала из черепа. Робот поднял голову и начал медленно опускать ее себе на шею. Шеи, как таковой, кстати, не было. Однако, когда голова приблизилась довольно близко к телу, из плеч, груди, выдвинулись эдакие держатели, прикрепившиеся к голове, притянувшие ее на место. Тут же из ключиц робота появились гибкие кабели, один за другим втыкающиеся в порты на черепе. Все это длилось несколько секунд, после чего Бо развернулся лицом к входу и по залу загремел его голос. Порча имущества корпорации, сговор заключенных, убийство сотрудника корпорации. Оставайтесь на месте, или будете уничтожены. Рика как раз таки и стоял на месте, соображая, что делать дальше. Если честно, по их плану подобного вообще случиться должно не было. Планировалось, что Рика разнесет зал, являющийся управляющим центром, а вместе с ним и Бо. Специально для этих целей были украдены взрывные шашки, использующиеся в штольнях. Ну и чтобы, собственно, взорвать зал вместе с Бо, Рика и напросился на встречу с начальником. К слову, только встретившись с Джеком, Рика узнал, что начальник Бо является ничем иным, как искусственным интеллектом, специально созданным для управления цитаделью. Правда, изначально планировалось, что Бо будет находиться исключительно в центре управления, но, как это часто бывает, машина начала совершенствоваться и почему-то решила, что ей нужна физическая оболочка, чтобы лично обходить свои владения. Более того, себя, если можно так назвать сознание и, Бо поместила именно в робота, хотя наверняка были резервные копии в сети станций. Как бы там ни было, Арика стоял, лихорадочно соображая и пытаясь придумать, как остановить Бо. А вот Буч раздумывать не стал. Он схватил дубинку мертвого охранника и с ревом бросился на Бо. Машина оказалась медленной, неповоротливой, и Буч несколько раз смог ударить ее дубинкой, причем включив шокер на максимальную мощность. Да только разряд в несколько тысяч вольт уничтожить Бо не смог, даже притормозить не сумел. Ошарашенный произошедшим Буч растерялся, сделал очередной замах, однако упущенные мгновения стали роковыми, Бо схватил его за шею. Нарушение пунктов 8. 14.2, 15, 18, 19.1, 19.2, пророкотал он, заключенный должен быть наказан. С этими словами Бо попросту сломал Бутчу шею, причем одним легким движением, будто пальцами щелкнул. Рика же попятился назад. Оставайтесь на месте, или будете уничтожены. Принялся угрожать ему Бо. Однако Рика смекнул, что то ли физическое тело Бо было сильно повреждено, то ли изначально не было рассчитано на быстрое перемещение, а это значило, что он попросту может от него убежать. Что Рика и сделал, причем даже притормозил у дверей и вытащил из кобуры мертвого охранника пистолет. За последние два дня на цитадели все накалилось до предела. Охранники все до единого вооружились, стали носить броню, часть из них даже получила экипировку, предназначенную для подавления бунтов. Ну и, естественно, им выдали оружие посерьезней, чем пистолет или дубинка, автоматы, винтовки, дробовики. Схватив пистолет, Рика выскочил в коридор, огляделся по сторонам и бросился на выход из центральной части станции. Пробежал он всего 20 метров, а затем притормозил. Что-то не так, что-то не то. Рика вернулся к углу. Тяжелой поступи Бо слышно не было. Робот что, не гонится за Рика? Он осторожно выглянул из-за угла. Что такое? Бо не понял, куда Рика сбежал. Или он осознанно идет в другом направлении. Но зачем? Куда? Под потолком замигали лампы, завыла сирена. О, похоже, начался полноценный бунт. Джек понял, что Рика уничтожил центр управления и поднял людей против корпоратов.